Соня встает с колен. «Надо мне идти, как бы они там не хватились меня. Спасибо тебе!» И она доверчиво кладет руки мне на плечи. «Я тебе завтра скажу, обошлось у меня или нет». Мы целуемся, и когда я чувствую прикосновение Сониной щеки, горячие от слез, меня снова пронизывает жалость к ней. «Соня, не бойся, умру, а никому, кроме папы, не скажу». Выйдя из пингвина, смотрю на часы. Без четверти пять. Я и не заметила, как прошло время. Иду в класс досиживать свой срок. Не успеваю сесть за парту, как по коридору приближаются какие-то громокипящие шаги. Кто это? Неужели Гренадина? Да, это она. Вбегает в класс, очень взволнованная. Даже не взглянув на меня, бросается к своему столику. Быстро выдвигает ящик, убеждается, что все на месте. Поворачивает ключ в замке, кладет его в карман и только тогда успокаивается. Лицо ее проясняется. «Ключ забыла», — объясняет она мне. «А вы еще здесь?» «Еще 15 минут осталось». Гренадина кладет руку мне на голову, проводит рукой по моим волосам. «Растрепанная какая! Ладно, ступайте домой. Мама, наверное, беспокоится. Маня Фейгель и Катя Кандаурова обещали забежать к нам домой, предупредить папу и маму». «И папа, и мама», — задумчиво говорит Гренадина и добавляет доверчиво. «А у меня только папа и живет далеко, на Урале. Ехать оттуда сюда или мне к нему невозможно, дорого». Гренадина говорит это так дружелюбно. Стою перед ней пень пнем. Стою и думаю, какая она бедняга и какая я подлюга. Заметив слезы у меня на глазах, Гренадина просит. Да, именно просит меня. «Пожалуйста, не подсказывайте на уроках. Вам это шалости, а мне могут неприятности быть. Учитель может пожаловаться, пойдут всякие дразги. Нехорошо, правда?» «Я понимаю. Теперь начнется новая жизнь. Гренадина не станет больше меня ненавидеть, но и я ни за что не буду больше подсказывать». Почти бегу по улице и думаю, про Гренадину тоже тайна и тоже никому. Как про Соню Павлихину. И откуда на свете столько тайн? По дороге замедляю бег около казенной винной лавки. В просторечии их называют монопольками. Никакого вина там не продают, только водку. Монополька чистенькая, опрятная. Продавщица, или как Соня называет, сиделица, немолодая женщина с усталым лицом. Я думаю о Сониной маме. «Папа», — говорю я вечером, когда он очень усталый, провел полдня около трудной больной, только сейчас возвратился домой, присаживается около моей кровати для последнего разговора. «Папа, что такое незаконнорожденные дети?» «Здрасте, очень приятно», — отвечает папа так, словно он встретился с кем-то очень неприятным. «Здрасте, давно не видались». «Нет, ты скажи, что такое незаконно рожденные дети? Ты это знаешь?» «Я-то знаю, а вот где ты это подхватила?» «Этого я тебе сказать не могу. Я дала самое честное слово». Очень глупое выражение «самое честное слово». Если слово не самое честное, значит, оно и не очень уж честное. Честность, братец ты мой, не мороженое, чтобы ее отпускать на копейку, на две или на целый пятак. Дело плохо. Когда я почему-то оказываюсь, братец ты мой, или еще хуже, милостивые мои государи,